Глава 4. Когда открыл глаза, была уже ночь. Не просто непроглядная тьма, а обычная ночь со звездами и растущей луной. Все астрономические подробности были мне хорошо видны, по причине того, что над городом наконец-то стояло чистое небо, да и крытый балкон был разнесен на куски взрывом. Звездное небо я анализировал довольно долго. Потом в голове нехотя заворочились мысли. Я здесь, лежу на балконе, очевидно, жив. О чем это говорит? Меня ведь преследовал дрон и железные пауки. Пауков я перебил, а что стало с дроном? Взрыв гранаты. Его я уже не видел, отключился. Контузия, как минимум. А в остальном? Я попытался пошевелиться. Руки и ноги нехотя отозвались. Значит, тело в полном комплекте. Поворот головы отозвался болью и головокружением. Бывает при контузии. Пройдет. Нужно встать. Подняться у меня получилось далеко не с первой попытки. Чувствовал себя еще хуже, чем там, в реанимации. Там голова была почти ясная, а теперь наоборот. Наконец у меня получилось сесть. Где-то под правой ногой обнаружился обрез, а в кармане я нащупал 3 патрона. Уже легче. За себя постоять смогу. Во всяком случае, попытаюсь. Что же случилось? Если жив, значит, дрон однозначно мертв. Выходит так. Я осторожно подполз к краю балкона и посмотрел вниз. В лунном свете отчетливо был виден блестящий силуэт металлического монстра. Почти целый. Трофей. Ценный. Уже не ящик тушенки, а 2 ящика. Не нужно считать дураками противоположную сторону. Пропуск на выход точно не дадут. А где остальные? Василий точно мертв. Я сам ему голову отстрелил. А Денис? Скорее всего, тоже. Ему мозг просверлили. После такого не живут. Надо проверить. Встав на четвереньки, я двинулся в квартиру. Сломанная мебель, дырки от пуль, которые было видно даже в темноте. То, что мне нужно на выходе. Когда выполз за дверь, присел на корточки. На полу нащупал рюкзак, расстегнул, вынул один из фонарей. Наплевав на безопасность, включил его и осмотрелся. Вот Денис. Мертв, разумеется. Не уберег я его. Рядом обломки пауков, мелкие, вряд ли такие продать можно. Имущество в мешке цело, хотя вот бинокль большой разбился, не беда, еще 2 есть. 2 бинокля, 2 ножа, 2 фонаря, а я один, более того, скорее половинка. Так, а винтовка? Парень ее наверх закинул, на чердак, сразу перед тем, как... Я тяжко вздохнул и попытался встать. Получилось. Схватился руками за лестницу. Тяжело, но справлюсь. Собственно, понадобилось подняться только на 2 ступени, а дальше я протянул руку и ухватился за торчавший ремень. Осторожно потянул на себя. Винтовка спокойно поехала вниз, где я перехватил ее за приклад. Повесив на плечо, я подобрал рюкзак и стал медленно спускаться вниз. 2 пролетами ниже перешагнул через обезглавленный труп Василия. Потом вернулся в квартиру, в которой мы сидели. 10 банок тушенки все так же стояли на стуле. Интересно, почему никто из людей покойного Васи не пришел его проведать? Или дрона боялись? Даже мертвого? Плевать, мне уже не важно. Винтовку и рюкзак я запинал под диван, а сам прилег сверху. Скинул предварительно осколки стекла вместе с покрывалом. Заряженный обрез сунул под подушку, а в карманы куртки засунул 10 патронов. Спалось плохо. Большую часть времени просто лежал, закрыв глаза. Временами начинало мутить, но это быстро проходило. Ближе к утру, видимо, все же заснул. «Вася!» — раздался голос снаружи. Я открыл глаза и увидел, что уже утро. Взяв в руки обрез, я подошел к окну. Снаружи, сторонясь мертвого дрона, стояли 2 молодых мужика с ружьями. Высунувшись, я жестом их поприветствовал. «А Вася где?» — спросил один, бритый наголо, худой, одетый в камуфляжные штаны с кроссовками и черную олимпийку. «Мертв», — спокойно ответил я. «И напарник мой тоже. Похоронить поможете?» «Поможем», — растерянно сказал второй, низкорослый, плотный и с небольшой рыжей бородой. Потом показал на сломанный механизм и спросил. «А с этим что?» «Сам не понял. Гранатой, видать, удачно попал. Меня контузило, но и ему не сладко пришлось». «Мы видели», — подтвердил первый. «Он заискрил и на землю грохнулся. Еще ночью искры сыпались, мы потому и не подходили». «Там Васин карабин», — напомнил я. «Заберите. И ружье ваше. И наше одно. Тоже возьмите. Мне без надобности. Только помощь от вас нужна». «Ты про похороны?» «Поможем, не вопрос», — кивнул бородатый. «Не только похороны», — объяснил я, показывая на дрон. «Видите эту дуру? Вот ее нужно на кордон отнести и воякам отдать». «Я к ней не прикоснусь», — замотал головой первый. «Да и вояки там сперва стреляют, а потом разговор ведут», — добавил второй. «Желания никакого нет туда идти». «Парни, я вчера эту тему покойному Василию разжевывал. Без контактов с большой землей здесь не выжить, и все припасы ваши позволят разве что помереть последними. И как ты себе это представляешь? Позавчера я своими глазами видел, как мужик приволок в мешке обломки такого же дрона и сменял их на ящик тушенки». «Небогато», — заметил бородатый. «Не в тушенке дело», — возразил я, — «а в том, что контакт возможен, а потому нужно пользоваться. Им это нужно, мимо они не пройдут. А значит, поневоле придется с нами дело иметь». «А что им помешает нас просто завалить и все забрать?» — спросил худой. «А вот это уже от нас зависит. Страховку придумаем. Так что?» «Хорошо», — неуверенно сказал бородатый. «Сейчас похороним всех и пойдем». «Давайте для начала прикинем, сколько он весит», — предложил я. «А то не факт, что всей вашей бандой поднимем». Оказалось, что аппарат вполне транспортабелен. Два человека вполне могут его переносить. Решили, что они вдвоем пойдут со мной. Лишние ружья и сайгу покойного Василия они вернули своим. Я в целях установления дружеских отношений отдал им все патроны к карабину, справедливо рассудив, что лишняя тяжесть мне ни к чему. И без того мешок, набитый тушенкой и патронами двух сортов, к винтовке и обрезу, едва не придавливал к земле. Погибших похоронили здесь же, раскопав цветочную клумбу. Сколотили крест из двух брусков. Я написал, что лежит здесь Денис Пригожин, и указал дату смерти. Парни написали данные Василия, который оказался совсем молодым, 24 года. У Дениса оставались мать и сестра. Когда-нибудь люди сюда вернутся. Перед тем, как отправиться в путь, я попросил у парней хозяйственного мыла. Они удивились, но несколько кусков принесли. За пару минут с помощью скотча, проводов и старого сотового телефона я сварганил нечто вроде пояса шахида. На дурака, понятно, рассчитано, но если вблизи не рассматривать, сойдет. «Вот это наша страховка. Угроза подорвать аппарат на них подействует. Двинем?» И мы двинули. Парни оказались способными. Худого звали Пашей, а тот, что с бородой, предложил его называть просто Рыжий. Аппарат несли легко, дорогу знали. Из города вели несколько дорог, и на всех стояли блокпосты. Но самым крупным был тот, что за постом ГИБДД. Через частный сектор мы не пошли. Предпочли срезать через небольшой лесок. Узкая асфальтированная дорожка, по которой аппарат пришлось нести вертикально, вывела нас к границе примерно в 300 метрах от нужного места. Посадив парней в чаще, я отдал им рюкзак, а сам, взвалив на себя аппарат, поковылял к блокпосту, подвесив под камуфляжной курткой псевдобомбу. Было тяжело, я после реанимации толком не восстановился, а тут еще гранатой прилетело, но все же донес. Положил напротив ближнего дота, сам сел сверху и стал ждать. Какая-то суета внутри была слышна, но поначалу они попробовали меня прогнать. Двое солдат с автоматами в бронежилетах и касках подошли ко мне и предложили уйти. «Гражданин, покиньте запретную зону, иначе мы применим оружие». «Задайся вопросом, боец. Что с тобой сделает начальство, когда узнает, что вам приволокли почти целый аппарат, но по вашей вине он был уничтожен?» «Уничтожен?» — спросил второй солдат. «По нашей вине?» «Именно», — подтвердил я. «Вместо того, чтобы доложить, куда следует, вы пошли в атаку, в результате чего погибли сами, и с вами погиб ценный образец». Злорадно улыбаясь, я расстегнул куртку. Их впечатлило. «Вот как-то так. Так что не советую вам включать босса. Просто позовите начальство, а оно пусть решает». Оба солдата, сильно смутившись, вернулись обратно, а я присел на прохладную поверхность дрона и стал медитировать. Доклад и все прочее заняло минут 30. Я расслышал, как где-то позади блокпоста подъехала машина, надо полагать, то самое начальство, а может и контрразведка. Еще через 10 минут прибыл некто, не тот, кто был в прошлый раз. Теперь передо мной стоял крепкий высокий мужчина, одетый в гражданскую одежду, еще относительно молодой, но темные когда-то волосы уже наполовину поседели. Он развернул красную книжку, откуда я не успел ничего прочитать. «Майор Лямкин, чем могу помочь?» Вид у него был недовольный. «Да вот», — я похлопал по железу. «Слышал, что вас интересуют подобные штуки, вот и принес. Понятно, в надежде, что вы заплатите». «А где этот Семен, как его там?» «Голодьба? Он здесь ни при чем». Я лишь вдохновился его примером. «Так что вы хотите?» «Патроны, гранаты, оружие. Но могу вместо этого взять информацию». «Какую?» Майор скривился. Таким, как он, делиться информацией не пристало. «Всю», — просто и ясно ответил я. «Что здесь происходит? Для чего нужен кордон? Ведь это вранье про смертельный вирус, иначе бы вы тут не стояли». Откуда взялись дроны, зачем они убивают и похищают людей? Кого пытались убить ядерным взрывом? Наконец, почему вы игнорируете людей внутри периметра? Вам зачем-то понадобился карантин, так будьте добры хоть продовольствие подбрасывать. Людей там осталось еще несколько тысяч. Скоро они от голода пойдут на штурм границы, не считаясь ни с какими потерями. Я думаю, майор напрягся. «Обойдемся патронами». «Два автомата и 5 РГО», – парировал я. «У нас нет гарантии, что это оружие не применят против нас же». «У меня вообще никаких гарантий нет. И ничего, жив пока». Вдруг он замер и внимательно посмотрел мне в глаза. «А ты кто?» – с подозрением спросил он. «В смысле?» – не понял я. «Ружа твоя знакома». «Все может быть», — неопределенно ответил я. «Зовут меня Сергей Миронов, но это псевдоним. Имени своего я не помню. Буду благодарен, если вы меня найдете». «Амнезия?» — спросил он. «Типа того», — ответил я. «Но вы меня поищите, вдруг найдете». С этими словами я демонстративно приложил ладонь к гладкому боку дрона. «Захотят, вычислят». Теперь майор стал более сговорчивым. Он пробубнил что-то в рацию, и через некоторое время появился солдат, который принес два автомата, несколько запасных магазинов, цинк с патронами и 5 гранат с уже вкрученными запалами. «А почему Эвки?» – возмутился я. «РГО же просил». «Нет у нас здесь, не завезли», – — объяснил майор. «Бери, что дают». Забрав добычу, я собрался уходить, но в последний момент обернулся и сказал. «Через 2 дня на третий я приду сюда. Скажите, если что-то интересное найдете». Майор кивнул. Парни, увидев меня с добычей, несказанно обрадовались. Теперь их огневая мощь возросла в разы. Теперь можно было с успехом бороться за место под солнцем с другими группировками. Да только я их осадил. «Парни, вы все еще ничего не поняли? До вас не доходит, что сидеть на наворованном добре и драться с соседями – не самая лучшая стратегия». «А что ты предлагаешь?» – спросил Рыжий. «Предлагаю поддерживать контакт с внешним миром и воевать с реальным врагом». «Реальный враг вон там за колючкой сидит», – напомнил Паша. «Самый натуральный враг нас в осаде держит». «Я про другое. Дроны. Причем не столько они сами, сколько место, откуда их направляют». «С ними тягаться чревато», — добавил Рыжий. «Само собой», — согласился я. «Но справиться можно, вы сами видели. К тому же нам повезло, что аппараты эти полностью автономны. Заметьте, он гонял людей в одиночку. Мы перебили пауков в здании, потом сбили его». И никто ему на помощь не пришел. Так же можно поступить и с остальными. «А толку?» – спросил опять Рыжий. «Тоже на автоматы менять?» «На автоматы тоже. Вот только цель наша глубже. Там, – я указал рукой в сторону центра, – сидит какое-то дерьмо. Допускаю, что инопланетный корабль. Наши попробовали его прощупать, получили по морде». От отчаяния шарахнули ядерной бомбой. Безрезультатно. Тогда, будучи не в силах что-то изменить, они просто огородили это место кордоном, списав в расход всех, кто не успел вовремя эвакуироваться. «Вот козлы! Что им мешало и нас потихоньку вывести? Мы заразные, что ли?» «Все может быть», — объяснил я. «А наша задача — это выяснить. И еще. Как часто железяки вообще в тот район заходили?» «Вообще не заходили. Это первый». «Вот и ответ. Я был неправ, когда говорил, что все умрут от голода. Не успеют. Они уже переловили всех, кто прятался в домах опасной зоны. Теперь добрались до нас. У всех конец один. Они придут за всеми. А кто этого не понимает, умрут первыми». «И что теперь делать?» «Как что? Для начала сваливать с того места. Много добра накопили?» «Две квартиры забито», — ответил Паша. «Так вот, нужно брать самое необходимое и сваливать. Самое безопасное место — частный сектор. Займите несколько пустых домов, окопайтесь, сложите запасы, а оттуда будем ходить в рейды. Далеко, конечно, но так будет лучше». «Мужики не поймут», — заметил Рыжий. — Получается, мы хлебное место сами бросили. — Что в нем хлебного? Или вы думаете, что в разграбленных магазинах новые консервы появятся? — Согласен, жилье менее комфортное, зато зимой можно дровами отапливать. — Таскать не перетаскать, — вздохнул Паша. — А что джип ваш? — вспомнил я. — Он ведь на ходу. Возите? Или горючки уже нет? «Горючка есть пока, да только на работающую технику железки быстро реагируют. Могут даже издалека прилететь». «Где логика?» — не понял я. «У них спроси». Так за разговорами мы добрались до жилых районов. Точнее, конечно, не жилых, а бывших когда-то жилыми. А теперь покинутыми за редким исключением. До места, где окопалась группа покойного Василия, был еще час ходу. Как мне объяснили, территория здесь считалась условно безопасной и даже не занятой никем из местных банд. Вот только безопасность оказалась именно что условной. Стоило нам пройти пару кварталов, как окружающая тишина взорвалась автоматными очередями. Странно, здесь в условиях дефицита всего, включая боеприпасы, кто может себе позволить подобную расточительность? Очень скоро мы это увидели. Вдоль стены одного из домов, отстреливаясь, отходили 6 человек в военной форме, бронежилетах и касках. Если быть совсем точным, отходили 5, а 6-го несли. Признаков жизни он не подавал. Поняв, что уйти не смогут, они заняли оборону в подъезде с оторванной дверью, лежавшей поперек входа, что было вполне оправдано. Гранаты у противника вряд ли водились. А противник постепенно сжимал кольцо окружения, пользуясь численным превосходством и знанием местности. «Кто такие? Есть мысли?» — спросил я, когда мы, чтобы не попасть под раздачу, залегли за бетонным блоком, закрывавшим въезд в один из дворов. «Отстреливаются солдаты. Причем не те, кого здесь забыли, а свежие, оттуда», — прокомментировал Паша. «А нападающие — люди корейца. Я его самого в лицо не знаю, но слышал, что отморозок конченый, да и люди его такие же. Он, наверное, первым резню в городе устроил, еще на второй день после. А много у него людей?» 3, все со стволами. Предлагаю их слегка прорядить, нам такие соседи ни к чему». Парни, переглянувшись, мое предложение приняли. Вояки как пришли, так и уйдут, а бригада головорезов поблизости — это всерьез и надолго. Да и позиция наша была удобной, нападавшие, обкладывая солдат, оказались повернуты к нам спиной. Я аккуратно выкатился из-за блока и прицелился. Первой жертвой стал молодой парень, одетый почему-то в меховую душегрейку. В длинных руках, сплошь покрытых татуировкой, он держал ручной пулемет. Вообще вооружение у нападавших было отличным, действительно опасная бригада. Я нажал на спуск, и голова пулеметчика разлетелась кровавыми брызгами. Других это не остановило, вряд ли кто-то вообще понял, что пуля прилетела не с той стороны. А следом заработали автоматчики, проходя очередями по спинам залегших бойцов. Первыми полегли 6 человек, что крались вдоль стены. Еще 2 присели за таким же блоком. Эти последние успели сообразить, откуда стреляют, но сделать ничего не смогли. Так и упали, не успев развернуться. Еще одним выстрелом я пробил голову бойцу, что стрелял из-за угла дома. Он как раз высунулся, чтобы увидеть, что произошло с его товарищами. В итоге бой занял примерно 30 минут. Нападавшие числом 13 человек были убиты. Нам осталось только собрать трофеи и поговорить с военными. Первую задачу я доверил парням. Второй занялся сам. Я подполз к дверям подъезда на максимально возможное расстояние и крикнул. «Мужики, стволы опустите! Воевать больше не с кем!» «Ты кто?» — раздалось из-за двери. «Это не важно, кто я. Важно то, что нападавших мы перебили. Вы можете валить, но с одним условием». «Чего тебе надо?» «Две вещи», — ответил я. «Среди вас есть 200-й, а на нем автомат, броник и разгрузка. Вот это все отдаете мне за труды. Второе, когда вернетесь, доложите начальству, что из такой задницы вас вытащил Сергей Миронов». Из-за железной двери на меня посмотрел солдат. Посмотрел он, правда, одним глазом, через коллиматорный прицел. Убедившись, что я стою в полный рост, винтовка висит на плече и никакой агрессии от меня не исходит, он встал и опустил автомат. Это, конечно, было с моей стороны неосмотрительно. Могли остаться враги в засаде, которые с удовольствием меня подстрелят, но я решил рискнуть. «Не такая уж большая плата за спасение, правда?» «Ну», — кивнул солдат. «Ну так давайте сюда указанные вещи, а сами валите своей дорогой. Да не забудьте начальству сообщить то, что я вам сказал». Когда я вошел в дверь, то помимо 200-го увидел еще и 2 раненых, которые сейчас спешно бинтовались. Жить будут. Мертвый погиб от пули в голову, Аккурат под край каски, над левой бровью. Без вариантов. Я снял с него разгрузку с магазинами, бронежилет неизвестной мне марки, а боец, бывший, видимо, командиром, передал мне автомат. «Вот и отлично», — резюмировал я. «Вам сейчас куда? Наружу или внутрь?» «Наружу», — ответил командир. «То, что было нужно, уже сделали». «Ну и славно. Берите 200-го и валите. Здесь военных не особо жалуют». «Я заметил», — мрачно проговорил командир и поднял своих. Двое подхватили убитого, остальные, держа оружие наготове, двинулись в сторону того самого поста ГИБДД, где, надо полагать, им и надлежало возвращаться. А мы, трое, увешанные оружием, как новогодняя елка игрушками, направились на базу. Встретили нас как героев. Пожилой мужик, толстый и седой, поделился своей радостью. «А к нам Юрка вернулся». Он кивнул на сидящего в углу молодого парня. Выглядел тот ужасно, худой, бледный, с какой-то покойницкой синевой на лице. На голове, как и у меня, были шрамы, только свежие. Из них торчали нитки. Он от железяк прятался, да и свалился куда-то. Весь изорванный, кровью истекал, да кто-то сжалился, да и спас. Перебинтовал и зашил, а он и не видел кто. Память отшибла, тут помню, тут не помню. «Бывает такое», — подтвердил я, наворачивая ложкой тушенку. «Вы покупки разбирайте, а я на разведку схожу». «Куда, если не секрет?» — поинтересовался Рыжий. «К центру, насколько смогу близко». «Уверен?» — с беспокойством спросил он. «Может, вместе сходим?» «Не стоит», — ответил ему я, выскребая из банки остатки. «Одному проще, да и, скорее всего, долго лежать придется, смотреть, выводы делать, нет смысла вдвоем идти». «Смотри сам», — он развел руками. «Кстати», — вспомнил Паша, — «у корейца это не последние бойцы были. Если узнает о нашей роли, будет нехорошо». «Когда узнает, мы далеко уже будем», — парировал Рыжий. «Да и пусть пробует, у нас теперь стволов много, отобьемся». Я был другого мнения, стволы решают не все. В этой команде с Юркой и мной насчитывалось 16 человек, не так много, и, что более важно, ни одного профессионала. А если еще и атакуют внезапно, будет нам кисло. Я облачился в бронежилет, достаточно легкий, кстати. Надел разгрузку с магазинами. Убили бывшего владельца в самом начале боя, так что его боекомплект остался целым. Присутствовали две гранаты РГН, а ножа не было, но и не нужно, у меня своих два. Автомат мне достался неплохой, почти новый, без единой царапины и надписей типа «ДМБ 1985 Махачкала». Также с коллиматором. Более никаких излишеств на нем не было. «Не скучайте», — сказал я присутствующим и вышел из дома.